хочу, делать, что хочу. Вещает ночной. Ну что ты, блядь, заорал? Сбор. Я уже слетел. Сбор. Вещает ночной телеканал «Сбор». Настало время охуительных шуток. Сунь палец в жопу и почувствуй, как там тепло. Кого будешь ебать, того с кастетом? Спасибо Лукику за то, что лег спать до заката. А будешь пить много алкоголя, будет язва, это не шутка. А вынимай флешку и без безопасного извлечения, ты же мужчина. Докажи мне, что у тебя есть яйца, посмотри все «Звездные войны» за один день. Плюсом «Властелин колец», вообще альфа-самец. Полежи мои киви, они же яйца, хи-хи-хи. Видели, как ебутся мухи? По-любому лучше, чем ты. На этой важной новости я передаю майк моему корешу. Он заставит вас задуматься. Ночь, улица, фонарь, обгейны, рекламы. Ленивые наркоманы впаривают за мелочь. Ты был замечен и пиздеть тут нечего. Конечная остановка, проспал свой район. Ты простой такой, лучше, блядь, постой на коленях. А лучше хряпни по 100 лет и ебашит по темени. У тебя сиськи обвислые, слизь на зимних сапогах еще не помыта. Удар в пах, ну ладно, блядь, я как раз собирался домой. Сложно быть бракованным, только воспоминания, только память в надеждах. Приличные учебники, залежавшиеся ученики, заниженные тазы, ты позыв. Ты же, блядь, позор, если бы ты был позотой, если бы ты был облаком. А локоны волос пахнут охуенным шампунем. Шоу-кан побеждает пунша. Это жизнь, дешевый шутер, шуты ебаные вы все. Почему ты стал старик? Почему в других странах порядок, как раз для столба? Реклама, реклама, реклама, реклама, реклама, реклама, реклама, реклама, регламент, преклоняясь старцу, блядь. Полетает время, сгоняет дьявола.